Глава 10. Подземное хранилище. Планета Пифия. 11КВ23.2. Система звезды Рири, Эпсилон Иридана. 5 октября 416 года эры восстановления. В сокровищницах Ордена тоже хранят такие камни. И Орлан Теслен взвесил на ладони золотистый берилл, извлеченный сестрой Сайкс из глубин кристаллического сейфа. Древний жезл силы. Очень древний. Он здешний? Был найден лет 200 назад на Есихе. На Кедронии? Вот как, еще до колонизации? Вольные старатели проникли в подземные лабиринты Есихи задолго до рудничных клонов. Говорят, одна из знающих владела знаменитым красным камнем богини. Она стала отступницей избранной. Красный камень утерян. Жаль. С ним было связано много пророчеств. Одно из них могло иметь отношение к Фаренгу. Пророчество стало известным в последние века до эры восстановления. На земле, в горах Пикама, примечание Пикам, древнее название Тибета, конец примечания, жил великий провидец, который сказал, что камню богини суждено вернуться туда, где он был создан, и послужить людям. Он назвал красный камень ключом к Ольду, звездному ковчегу знаний. А преподобной сестре известно, как звали отступницу, владевшую камнем богини? Это, случайно, не Шерма? Нет, избранный, та отступница давно покинула мир живых. Теслен отдал Сайкс берилл. Хранительница спрятала жезл в сейф. В то мгновение, когда камень переходил из рук в руки, адмиралу почудилось, что из его глубин выскользнул теплый луч и отразился в глазах сестры быстрой, как вспышка радугой. «Ольд!» — прищурился Теслен, наблюдая, как на лицо Сайкс возвращается пелена подземной суровости. «Мы тоже кое-что знаем об Ольде, преподобная. Мне сказали, что капитан Паланда успешно ушел на темные пути», — произнес адмирал вслух. «Да, слава Создателю, ты очень помог нам, избранный. Теперь у нас есть надежда, что мы успеем на Фаренгу раньше Шермы и беспилотников Императора. А нам пора заняться тиратронными минами, преподобная. Мое отсутствие на Сагунте могут заметить. Вечером в подземелье Совета прибудут наши специалисты по барионным технологиям. Они готовы выслушать твой план. Я хотела бы спросить тебя, избранный». «Спрашивай, сестра». «Ты только что подумал об Ольде. В архивах Ордена сохранились упоминания о Звездном Ковчеге?» 7 столетий назад среди мастеров Ордена был человек, умевший беседовать со странными иномировыми сущностями. Он недолго прожил и был скуп на слова, но оставил для братьев записи, повествующие о наследии древних рас, населявших большой космос, в те времена, которые вы называете первым и вторым циклами. Он говорил, знания древних, как трава, прорастающая сквозь эпохи запустения. Семена этой травы рассеяны по звездным островам. Одно из таких семян посеяно было вблизи от Земли, и называется оно Ольдом. Если насытить его водой мудрости, то оно проснется и даст благие всходы. В его видении Ольд находится на планете земного типа, обращающейся вокруг древней красной звезды. Стражи прежних эпох полагали, что речь идет либо о звезде HD 168-443, которую мы теперь называем Митрой, либо о 581-й Глизе. Когда на планеты этих систем были посланы первые экспедиции, Орден контролировал их работу, но там ничего похожего на Ольд не нашли. Были подозрения, что вы, знающие, нашли Ольд на Магонии, но и тут нас постигло разочарование. В последние годы Орден очертил список из 6 дальних планет, на которых, возможно, укрыт Ольд. Среди них планета Тифон в системе Меллани и Фаренго тоже. А ваш провидец не предупреждал, что Ольд охраняет чудовище? Похоже на сказку. Адмирал улыбнулся, но Сайкс не ответила на его улыбку. На страшную сказку, избранный. На предание погибшего мира, жившего по своим нечеловеческим законам, сказала она, и в глазах ее было больше холода, чем на полярных ледниках планеты женщин. Говоря о чудовище, ты, преподобный, имеешь в виду Великую Матерь Гыргов? Среди предположений есть и такое. Гырги были поставлены на страже Ольда. Это легенда старше земного человечества. А какой в этом смысл? В чем? Создавать на пути к Ольду такое страшное препятствие. Ты говоришь о человеческом смысле, но избранный Ольд создали не гуманоиды. А ваши ксенобиологи полагают, что гырги пережили сотни миллионов лет. Эти существа были выведены искусственно. Мы не исключаем, что создатели гыргов предусмотрели длительную эпоху упадка разумных рас и заложили в технотип этих ксеноморфов особую стойкость. Они могли пережить бездну лет в защищенных спорах, пока кто-то или что-то не разбудило их. Между прочим, если Ольд находится на гнездовой планете гыргов, то, стало быть, его нет на Фаренгу. Рано или поздно мы найдем Ольд, сестра Сайкс. Есть предощущение, что звездный ковчег уже в пределах досягаемости наших кораблей. Мне кажется особенно важным, чтобы тогда, когда произойдет обретение Ольда, мы объединились для его освоения. Знания, находящиеся в ковчеге, несут не только возможности, но и опасности. Поэтому его попытаются уничтожить. Император? Он одержим властолюбием и странными идеями. По его приказу к темному агрегату посланы беспилотники с тротронными бомбами. Ордену известно об этом. Тогда, великий адмирал, давайте сначала объединим усилия в деле спасения Ольда. Величайшие матери твердо убеждены, что, угрожая Ольду, император окончательно и бесповоротно утратил право не только быть лидером человечества, но и право на жизнь. Взгляды Теслена и Сайкс встретились. Она не просто так обратилась ко мне по званию, догадался командующий 9-м флотом. Не просто так, кивнула хранительница.